Я как раз добралась до сиротливо лежащей на полу тапки, впихнула в нее ногу и обернулась. Исполненный насмешки взгляд водника скользнул по моей одежде. По тапкам, по пушистому халату и... Да, одежда была явно не к месту. Как и моя реакция. «Клянусь, это не я. Это все глуновское зелье. То есть я уже понимала, что не очень адекватно и ежесекундно давала команды мозгу держаться, хранить ясность, но серебристая жидкость в данный момент оказалась сильнее. Поэтому, когда Дорс кашлянул, пытаясь скрыть смешок, я снова обиделась и, развязав поясок, гордо распахнула полы халата. Блондин резко заткнулся, окинул меня новым взглядом с головы до ног и расплылся в широкой шальной улыбке. Крошка, а ты не так безнадежна, как кажется», — сообщил водник довольно и добавил тихо, чуть в сторону. «Каст меня придушит, если узнает, что я это видел». Я оспаривать это утверждение не стала, просто запахнула халат, завязала пояс и независимо направилась к двери в библиотеку, но не дошла. Уже через пару шагов меня догнали, снова цапнули за локоть и уверенно втянули в одну из ниш. Ту, что к двери в библиотеку ближайшая. Несмотря на опьянение, по спине пробежали мурашки страха. Помнится, в одной из таких вот ниш, причем в этом самом коридоре, мы с Дорсом когда-то целовались. Тот поцелуй, но он был ничего так. Но, блин, повторения не хотелось совершенно. И дело не в том, что король синих не симпатичен. Причина тут куда более веская. Он мне слишком дорог как друг, и я совершенно не хочу переводить наши отношения в другую плоскость. Водник, как оказалось, тоже не хотел. Те пару секунд, которые я стояла в оцепенении, он использовал не очень ожидаемым образом. Начал простукивать стену ниши. Потом что-то там, кажется, нажал и скомандовал. «Только не ори сейчас». Я послушно прикусила язык и рот ладонью накрыла. И тут же услышала очень неприятный лязг. Эта стена в сторону отъехала, открывая короткий, освещенный коридор. «Идешь четко за мной. Шаг в шаг», — потребовал Дорс. Я решительно кивнула и двинулась за ним. А вскоре уже перешагивала порог библиотечной приемной. «Ну нифига ж себе! Ну, Дорс! Ну, жучара!» «Теперь стой и не шевелись», — отдал новое указание парень. А сам какой-то танцующей походкой продефилировал к стойке, за которой обычно обитала невзрачная женщина из числа немагов. Подойдя к ней, перегнулся, что-то нажал и сообщил. «Все, можешь идти к стеллажам. Только аккуратно и ничего лишнего не хватай. Хорошо?» И добавил совсем тихо, но я все равно услышала. «Пьянь неугомонная». Опять стало обидно, но понимание того, что я добралась таки до сокровищ, эту обиду стерла, вот только... «А где тут книги по магии огня?» — спросила я. Водник отреагировал не сразу, потом тяжело вздохнул и махнул рукой, мол, идем, пьянь. Ну, я и пошла. В результате книги выбирали вместе. Вернее, Дорс, как более подкованный в таких вопросах товарищ, выбирал, а я просто перебирала и радовалась. Но ровно до тех пор, пока мне в руки не попала книга по боевым заклинаниям, которую блондин отнял. Почему? А вот освой, Дашенька, сперва всякую фигню бытовую, а потом еще раз в библиотеку сходим. Нормально? Но поспорить не получилось. И не потому, что не хотелось. Причина была куда банальнее. У меня, судя по всему, вторая стадия опьянения началась. Голова стала тяжелой, и боль в висках появилась. А еще тело как будто ватное стало, и силы уменьшались с каждой минутой, так что уходила я из библиотеки, цепляясь за Дорса обеими руками. И одновременно хихикала. Просто вспомнилось, как он заявился ко мне на чердак, обряженный в красную мантию с глубокими-глубокими карманами, в которых много чего вкусного поместилось. Так вот, в этой синей мантии карманы тоже контрабандистские оказались. По крайней мере, три тонкие книги, которые мы сперли, влезли в один из них без проблем. Увы, повод погрустить тоже нашелся. Уходили мы, как обычно, ножками. А мне ножками тут вообще уже не хотелось. Никак. Но на мой робкий вопрос, а почему не порталом, водник ответил со вздохом. «Слишком рискованно. Ты же знаешь, использовать магию вне специальных аудиторий запрещено». «А сюда ты не пешком пришел?» «Выбора не было», — буркнул Дорс. «Стыдно? Нет, не стало. Стало совсем сонно. И где-то на задворках сознания мелькнула мысль: «Блин, только бы повезло, только бы нас не застукали». А следом вторая: «Я не дойду до общаги. Вот просто не дойду, и все». Как ни странно, водник меня понял, причем без слов. Но на руки, как в прошлый раз, не взял. Зато когда мы выбрались из подвала, на произвол судьбы не бросил, а перехватил за талию и повел к башне огня, исполняя роль не то кавалера, не то вешалки. Мы пересекли небольшой зал и, пройдя мимо огней стражей, двинулись вверх по лестнице. И вот тут я впервые за все время пребывания в Академии стихий искренне пожалела об отсутствии лифта. О, как бы он сейчас пригодился! Тащиться на самый верх, да еще в таком состоянии, это слишком. С губ сорвался жалобный стон, но Дорс моих страданий не оценил. «А нечего было незнакомое зелье пить», — укорил он. «Зяба тебе все рассказал, да?» «Угу», — буркнул водник. «Блин, Дорс, это секрет», — поспешила сообщить я. «Очень большой». «Да я понял». «Ну вот, он понял. А я кое-чего до сих пор понять не могу». «Как думаешь, почему Глон так поступил? Почему дал мне это зелье?» Король вражеского факультета и мой подельник по совместительству ответил не сразу. «Ты важный свидетель, Дашка», — тихо, задумчиво произнес он. «Вероятно, дело именно в этом. Возможно, он хотел тебя задобрить, подкупить. По крайней мере, будь на месте Глона я, то я бы такой шанс не упустил». Меня довод Синего не впечатлил совершенно, но, несмотря на неадекватное состояние, я все-таки сумела прикусить язык и даже кивнула, вроде как соглашаясь. Вот только сама... Нет, не верила. Глун четко дал понять, что в защите не нуждается, и ни словечком про показания не обмолвился. То есть на мои показания ему плевать. Следовательно, подкуп свидетеля исключен. Блин, ну в чем же тогда смысл этой гуманитарной помощи? Где, черт возьми, логика? Я нахмурилась и тряхнула головой. Нет, об этом я подумаю как-нибудь в другой раз, например, завтра. Ибо даже подброшенная ядовитым аристократом головоломка не в состоянии победить навалившуюся сонливость. Глаза слипались, тело норовило перетечь в самое расслабленное состояние, и стремящийся к морфею разум даже не отреагировал на внезапно раздавшийся звук торопливых шагов. Кто-то спускался навстречу, причем настолько быстро, что спрятаться не было никакой возможности. И мы, разумеется, встретились. Причем у меня создалось впечатление, что для него, для Эмиля фон Глона, наша встреча неожиданностью не стала. Куратор просто немного притормозил и окатил презрением сперва Дорса, потом меня, а после вновь наводника глянул. «Как это понимать?» — спросил Глун. Вопрос адресовался моему спутнику. Отозвался тот. Явление куратора всколыхнуло в груди не самые лучшие чувства. Тут же вспомнился наш последний разговор и угрозы, и все-все. Но магическое похмелье эмоции притупило. Еще в памяти всплыло обещание, данное мне Глуном. «Ты не трогаешь меня. Я не трогаю тебя». Так вот, я куратора не трогала. Следовательно, мы гуляли, сонно сообщила я. У нас... И тут исполняющий обязанности декана как рявкнет: «Комендантский час у вас!» Стало жутко. Так жутко, что даже усталость слетела, а вот опьянение магическое никуда, увы, не делось. «Лорд Глун, мы...» Снова взял слово Дорс, но был прерван. «Вы нарушили приказ ректора!» «Черт, вот это самое поганое, когда из-за тебя, из-за твоего косяка кому-то влетает! Ненавижу такие моменты!» Я вывернулась из рук водника и смело шагнула навстречу взбешенному преподу. «Это все я, лорд Глун. Дорс ни при чем». Говорят, удача любит смелых. Так вот, я теперь точно знаю. Врут. Если бы удача в самом деле смелых любила, я бы не пошатнулась. Тем более так сильно. И не икнула бы. Тем более так громко. И самое жуткое, что все это в каком-то шаге от куратора нашего курса произошло. Глуна, который и так, мягко говоря, не в настроении был, буквально перекосило, И если раньше он тактично делал вид, будто не замечает, как я одета и в каком состоянии нахожусь, то теперь... «Ты...» — прошипел лорд Глун. «Что себе позволяешь?» «И уже не мне, Дорсу». «Чтобы я тебя здесь больше не видел, понял? Иначе вылетишь из Академии раньше, чем она». Последнее слово сопровождалось кивком в мою сторону. Я в этот момент попыталась отступить подальше, чтобы высказаться в защиту Дорса с более безопасного расстояния, но меня поймали. Просто ухватили за руку и дернули на себя. Мерзость этого момента заключалась в том, что я была совершенно не готова к такому повороту, ну и реакции после некоторых событий очень заторможенными были. В итоге я натурально споткнулась и точно бы грохнулась, если бы Глун не поймал. А он поймал. Я ожидаемо залилась краской. Но не от смущения, от досады. Блин, это же надо было так лохануться. «Все!» — рыкнул куратор, но снова не мне, а Дорсу. «Свободен!» Меня же ухватили поперек туловища, ну, вроде как за талию, но в данном случае именно поперек туловища, и потащили наверх. Я сопротивлялась, причем не из вредности, а просто потому, что неудобно было. Вот только Глуну на сопротивление было плевать. Подобный локомотиву, куратор тащил меня по лестнице и тихих, протестующих визгов будто вообще не слышал. В какой-то момент начал казаться еще немного, и он уподобится пещерному человеку, в смысле жахнет кулаком по голове, на плечо кинет и все, привет. Но аристократ все-таки. То есть, если и хотел так поступить, сдержался. А потом мы оказались у двери моего убежища. И Глун кулаком таки жахнул. Правда, не по моей голове, а по двери. Почти тотчас раздался щелчок отпираемого замка, и мы вошли. Правда, вопреки ожиданиям, и теперь Глун меня не отпустил. «Свет включим!» — рыкнул он. Реплика опять-таки адресовалась не мне. Никаких хлопков или чего-то подобного не прозвучало, но, тем не менее, люстра под потолком все-таки вспыхнула. Я невольно скривилась, свет по глазам резанул. И тут же зевнула, ибо, несмотря на стрессовую ситуацию, силы были на исходе. Мне ужасно, просто нечеловечески хотелось спать. Вот только желания мои никого из присутствующих не интересовали. «Ты!» – пропищал встречавший нас Твир и негодующе дернул ушками-локаторами. «Ага», – в тон котику отозвался препод и добавил. «И ты?» «Почему не уследил?» Кузю наезд не впечатлил. Он опять дернул ушами, подарил мне хмурый взгляд и отправился запирать дверь. А сонную, податливую иномерянку потащили дальше. Соображалось мне все труднее. Гадкое магическое опьянение оказалось куда злее обычного, алкогольного. Но я все равно заметила. Изначально Глун был нацелен на диван, но потом передумал и потащил дальше, к кровати. Ну а когда мы дошли... усадил меня на эту кровать и, отступив на два шага, сложил руки на груди. В синих глазах куратора бушевал шторм.